Глава 4. Тайна старой ели. Проводник узнает местность. Улукиткан покидает наш табор. На подъеме к перевалу. Снова у нас радость. Неприятная радиограмма. Мы с Улукитканом уходим первыми. Он налегке, но с берданой. У меня за плечами карабин и рюкзак с лепешками, котелком, кружками. День начинается погожим утром. С неба льется благодать, золотая, горячая. Пробудились птицы, букашки. На перекатах веселее зазвенел хрусталь реки. Идем по левому берегу восточного истока, сжатого крутыми обрывистыми склонами. С шумом он проносится мимо, рассыпается белыми кипящими каскадами. То справа, то слева чередуются оголенные утесы, и нам часто приходится переходить реку вброд. Вскоре русло круто поворачивает на север, и мы видим ту самую гигантскую скалу, которой любовались с гольца 3 дня назад. Отсюда она кажется еще более могущественной, еще более мрачной. Сколько понадобилось тысячелетий или миллионов лет, чтобы вырезать в сплошном массиве и отточить с двух сторон такое чудовище? За крутой излучиной в русле стали попадаться обломки белого мрамора. Они, будто огромные хлопья снега, виднеются сквозь прозрачную воду истока. Неожиданно выходим к водопаду. Какое чудесное зрелище! Представьте себе русло реки, перехваченное отвесной мраморной стеною. Вода, падая сверху тугой скользящей струей, разбивается вдребезги о белые обломки и снова поднимается ввысь столбами радужной пыли, чтобы повторить свое чудесное падение. В изумительной белизне мрамора, в хрустально чистой воде, в звонких брызгах купаются лучи горячего солнца. Сколько тут света, ярких красок, и как удачно все они мешаются. Добавьте к этому еще голубое небо, темные откосы скал, ярко-зеленый береговой брусничник, окаймляющий белизну пышным бордюром. Но за водопадом снова нас окружает угрюмая природа. Улукиткан часто останавливается, осматривает все, оглядывается, но тщетно. Ничто не напоминает ему место, где когда-то сложил он каменный балаган. У ручья мы задерживаемся. Усевшись на камнях, старик стал перематывать на олочах ремешки. Ручей ворчит, будто на кого-то гневаясь, сползает по шероховатому дну глубокого каньона, над ним нависает чаще, дыбятся кривобокие лиственницы и стоят поодаль утесы сторожа. Сланниковые крепи надежно заслонили проход и прикрыли густым сплетением стволов. Буйная лесная поросль карабкается по уступам боковых склонов до карнизов, широкими зелеными волнами, перехлестывая через границу видимого излома. «Будем тут искать», — говорит Улукиткан. «Пытаемся подняться по руслу ключа. Как он извивается, глубоко врезаясь в монолитную стену откос. Нам приходится тратить много усилий, чтобы пробираться по узкой щели между огромными глыбами, пролезать под ними или карабкаться на их отполированную поверхность. Ручей скачет с невидимой высоты, то разбиваясь о выступы скал, то зарываясь в разноцветную щебенку, то снова появляясь, чтобы совершить гигантский прыжок вниз. Стены потные. С нависающих над щелью кустарников капает вода. Камни покрыты слизью, да и сам воздух пропитан промозглой сыростью. Мы упрямо продвигаемся вперед, хотя и очень медленно, и очень тяжело. Чаще стали попадаться водопады. Вот и совсем не осталось прохода, и мы вынуждены выбраться наверх. Теперь нас окружает густой непролазный стланник, прикрывающий крупную россыпь. Стволы так густо переплетены, что даже лиственницам здесь негде поселиться, и они, чтобы прорваться вперед, обходят заросли высоко по склону. С чувством какой-то неуверенности, почти слепо, мы погружаемся в это огромное море задыхающейся растительности, способной в короткое время измотать силы человека, изорвать одежду, привести его в отчаяние. И все же мы шаг за шагом поднимаемся выше и выше. Сам себе удивляешься, как согласованно работают ноги и руки, да и не так уж плохо передвигаться по переплетенным стволам на четвереньках. Правда, это очень утомительно, но не безнадежно. На первой прогалине мы остановились передохнуть. Каравану по нашему следу ни за что не пройти, но нас обнадеживает другое. Расщелина, что прилегает непосредственно к гигантской скале, по крутизне доступна оленям, ну, если, конечно, прорубить проход сквозь стланниковую чащу. И наша сейчас цель — идти вперед до тех пор, пока не наткнемся на непреодолимые препятствия или не достигнем вершины ключа, а, возможно, и водораздельной линии станового. Снова проделываем сложные упражнения на стланнике. Солнце высоко, тепло, природа нежится в пахучей зелени и звуках, глаза радуют бездонное синего неба и южные дали, повитые тончайшей лазоревой дымкой. Еще час мы боремся с чащей, но вот она стала редеть, появились пятна ягеля, и неожиданно кончилась крутизна. Мы оказались наверху первой террасы и удивились, увидев перед собой почти ровную местность, пересекающую всю расщелину шириной чуть ли не в 2 километра. За ней виднелась вторая терраса, прикрытая густым зеленым лесом. Уж никак мы не рассчитывали увидеть здесь такой красивый уголок. Сразу за краем стланника начинается бугристая марь, прикрытая волнистым бледно-желтым лишайником. За ней тайга, густая и пышная, темные ели, белоствольные березы, угрюмые лиственницы и, как ни странно, тут же целым полчищем живут стройные осины. Такое смешение редко здесь встречается. Но самое главное, впереди уже нет сплошных стланниковых зарослей, и это радует нас. Мы вышли к краю мари, остановились. Улукиткан внимательно осмотрел местность. — Смотри, шибко хороший ягель. Если когда-нибудь это место ходил люди, они непременно тут кормили оленей. Он задумывается. Скажи, где бы ты стал табором? И, не дожидаясь ответа, продолжает. Вон внизу, видишь, толстый ель. Под ней чистое место, сухо. Там бы я ночевал. А для чего это тебе? Он удивленно посмотрел на меня. Человек как бы далеко ни ходил, а след от него не отступает. Говорю, если ходил когда-нибудь сюда люди с оленями, они там под елью ночевали или обедали. А ты как думаешь? Я бы тоже там остановился. Пойдем посмотрим. Мы подошли к краю леса, где стояла эта толстая ель, гостеприимно склонившая перед нами свою темную крону. Под ней лежала толстым слоем осыпающаяся годами хвоя, а рядом пластом зеленый мох. Вот и все, что мог заметить глаз. Но я заранее внимательно приглядываюсь ко всему, хочется в наблюдательности не уступить старику. Однако тут не оказалось ни пней, ни старых затесов, ни брошенных палок от чумов, ни остатков огнища, и я тороплюсь сделать вывод. Видно, венки никогда здесь не проходили становой. Иначе они действительно должны были бы остановиться под елью, чтобы покормить оленей. Но Улукиткан будто и не слышал моих слов, он не умел так быстро решать задачи. Как оказалось, его малюсенькие, но быстрые глаза искали не прямых доказательств пребывания здесь людей, а каких-то непонятных для меня нарушений общей гармонии местности. Прежде всего, Улукиткан обратил внимание на бугорок под мхом рядом с елью. Он был чуть заметен и по форме ничем не отличался от тысячи бугорков на марях. Я подошел к старику и помог ему содрать мох. Под ним оказались 2 продолговатых камня, положенных на расстоянии полуметра друг от друга. Старик улыбнулся. — Видишь? — сказал он обрадованный. — Вижу. Камни. — Камни-то камни. Однако близко таких нет. — Их носил люди, — убежденно говорит старик. Я смотрю на них и сверху, и с боков, но хоть убей, ничего не могу подметить. Обыкновенные камни, необтесанные. А сам думаю, хорошо бы на этот раз мне ошибиться. Улукиткан безнадежно качает головой и, не говоря ни слова, продолжает свое обследование. Мне ничего не остается, как наблюдать за ним. Наконец он подходит к еле, и снова улыбка освещает его лицо. — Иди, смотри и думай, как это получилось, — говорит старик, ткнув в нарост на стволе ели примерно на высоте немного меньше 2 метров от земли. Нарост продолговатый, напоминает сжатые губы и еле заметен на стволе. Тут была какая-то рана. Со временем кора затянула ее. Ты думаешь, ее сделал человек? Зачем думаю? Знаю. Он вбил в дерево колышек, котелок вешал, ремни вешал, всякие разные вещи. Потом колышек сгнил, упал, а место заросло корою. Давай хорошо смотри, может, колышек еще не пропал совсем? И старик посохом начал разрывать под елкой многолетние наслоения хвои. В выемке между толстых корней он нашел кости. Время изъело их, они позеленели, но без труда можно было угадать, что это остатки седла. Теперь не было сомнения, здесь когда-то были люди. Внимательно рассматривая, мы нашли на кости вырезанные 2 креста. И Улукиткан вдруг помрачнел. Что-то они напоминали ему, или он прочел на жалких остатках кости какую-то трагедию. Старик с еще большим вниманием осматривает ель, топчется возле камней, что-то додумывает, видимо, ему еще не все ясно. А я доволен, что найдены следы пребывания здесь людей, что, наконец-то, может быть, мы находимся на правильном пути к перевалу. Снимаю котомку, собираю сушник, разжигаю костер. На душе вдруг становится необыкновенно легко, и даже окружающие нас скалы потеряли свой суровый облик. «Чай варить будем, это хорошо», — говорит Улукиткан, снимая с плеча бердану и присаживаясь к огню. «Как думаешь, если люди был тут, и надо было тут надолго вещи положить, какое место он выбирал для лабаза?» «Я бы сделал лабаз вон там, в чаще», и показываю ему на густой ельник. «Ага, может и там. Мало-мало кушаем, потом искать будем». «Чего искать?» «Лабаз?» «Какой?» — удивляюсь я. «Ты хорошо смотрел, а голова работой плохо. Помнишь, Асикта говорил, один люди, имя его Карарбах, давно-давно ходил через Становой, назад не вернулся. Это он тут табором стоял». «Да ты что, Улукиткан, ведь это было 30 лет назад, а то и больше. Как можно угадать, что тут была стоянка Карарбаха?» Он смеется. «Говорю тебе, где бы человек ни ходил, след от него не отстанет. Разве не видишь? Рог, что лежал под елью, он от седла. А на нем что вырезано? 2 креста. Это родовая метка Карарбаха, я знаю. Хорошие люди был, шибко жалко». «Он что, умер?» — удивился я. «Однако пропал. Тут ему беда случился большой. Вот и не вернулся». И старик стал рассказывать, последовательно восстанавливать картину происшедших здесь так много лет назад событий. Никогда еще он так меня не поражал своей способностью логически анализировать неприметные для нас факты. «Если глаза твои не знают, что видят, пусть уши помогут им. Слушай, старик будет толмачить. Я искал тут огнище, а его нет. Значит, у Карарбаха не было чума. Однако без огня люди жить не могут. Как думаешь, зачем он сюда 2 камня принес, рядом положил? Не знаешь? Тут стояла его палатка, а на камнях железная печь. Посмотри, с какой стороны около камня железная печь. Посмотри, с какой стороны около камня есть уголь. В той стороне у печки дверцы были и выход из палатки. Теперь ты понимаешь? Иди найди уголь. Действительно, возле одного камня я под мхом нашел несколько угольков и легко представил, как стояла печь и палатка. Теперь слушай и думай, почему Карарбах оставил тут на колышке седла? Оленей потерял. Такие седла из рога и кости Эвенг зря не бросит. Вот я и думаю, если он всех оленей потерял, то вещи бросил тут в ельнике. Не всех потерял. Ушел через перевал дальше. Но Карарбаха потом у нас ничей глаз не видел, значит, пропал он за перевалом. Ай, жалко. Хороший люди был. Ты вари чай, а я смотреть буду, нет ли близко лабаза. И старик ушел в ельник. Уже полдень, млеет тайга, облитая золотой благодатью солнца. Резвясь, шалят сквозные ветерки, в небесной лазури ни единого облачка. В природе сонливый покой. Кажется, надолго установилась погода. Где же взять воды для чая? Ручей шумит далеко и глубоко в щели. Разве посмотреть, нет ли на Маре льда? Беру топор, сдираю толстый мох. Под ним оказывается вечная мерзлота. Это уже выход из положения. Срубаю верхний слой, добираюсь до коренного льда, набираю его полный котелок, а сам думаю, вот это будет чай. Ведь льду, вероятно, много тысяч лет. В те далекие времена, вероятно, здесь, где сейчас Марь, было озеро. Может быть, перед тем, как ему замерзнуть навечно, из него пили воду мамонты, гигантские олени или какие-нибудь другие доисторические животные. Улукиткан вернулся с находками. Принес изъеденный ржавчиной кусок железа от печки и котел, роговые кольца от уст и всякую мелочь. «Видишь, — говорит он, — Улукиткан не зря думал. Карарбах потерял всех оленей, вернулся назад на Зею. Без оленей зачем ему идти за перевал? А потки положил на маленький лабаз. Видно, хотел скоро прийти за ними. Но смерть поймала его раньше. Лабаз давно упал, все сгнило, только это осталось. И старик бросил все на землю. Решаем подняться на вторую террасу, чтобы окончательно убедиться в наличии прохода. Пересекаем ельник, выходим к шумливому ручью, он падает с террасы, дробится подстерегающие его внизу камни и прозрачными струями сочится между валунов. Столбы пыли окутывают водопад, береговую зелень, и кажется, будто здесь в каменной щели купаются призраки, взмахивая прозрачными крыльями. Мы еще не подошли к водопаду, как ветерок набросил какой-то знакомый запах цветов, да такой сильный и приятный, что мы с Улукитканом остановились. Здесь, в суровом крае, цветы почти без аромата. Это не юг, где растительность соревнуется не только в формах, но и в запахах. А вот такая радость. Где-то близко живет пахучее растение. Где оно? Какое? Мы без сговора идем навстречу запаху. Да ведь это душистый рододендрон, вдруг осенила меня мысль. С этими цветами я встречался на белогорьях восточного Саяна. Даже там, среди пышных альпийских лугов, среди благоухающей зелени, он самый душистый цветок, и запах его человек улавливает на большом расстоянии. Запах привел нас к водопаду. На высоком каменистом борту среди мелкого стланника мы увидели заросли душистого рододендрона. Это низкорослое многолетнее растение, характерное для гольцевой зоны гор, растет по россыпям. Мелкие бледно-розовые и белые цветы издают резкий запах. В нем и ванильная пряность, и гвоздичная свежесть, и еще что-то, присущее только этому виду рододендрона. Я набиваю им рюкзак. Как обрадуется Василий Николаевич, увидев этот цветок. На восточном Саяне, где он родился и где в погоне за соболем и в охоте на морала прошли его молодые годы, душистый рододендрон называется белогорским чаем. Его заваривают кипятком и пьют как чай. Бледно-розовые цветочки напомнят моему другу родные горы. Ниже водопада переходим ручей и начинаем подниматься на террасу. Подъем крутой, по густому ельнику. Пол мягкий, почти нет камней. Это радует и обнадеживает нас. За крутизной снова равнина с ворчливым ручейком. Видна третья терраса, вероятно, последняя. По ней лепится мелкий лес, спускаются к подножию свежие полосы россыпей. Теперь хорошо обозначилась седловина, образовавшаяся между сильно разрушенными скалами. Тут глазу простор. Нет сомнения, мы находимся на том самом пути, по которому шел в детстве Улукиткан. Но старик все еще присматривается, прощупывает напряженным взглядом рельеф, что-то ищет. Мы поднимаемся на одну из возвышенностей, морену, на краю террасы, смотрим на свой след, на юг, и перед нами распахивается даль, вправленная с боков в строгую рамку ближних скал. Темные хребты с облезлыми вершинами пересекают широкое пространство, поднимаются крепостными валами, грозными утесами, чтобы преградить путь Зеи, священной дочери эвенков. Но не укараулили ее, не досмотрели, убаюкали их ветры весенние да туманы долгие. По эвенкийским преданиям проточила Зея гранит, раздвинула горы и вырвалась на простор. И мы видим с террасы, как убегает вдаль меж темных хребтов ее текучий голубой хрусталь. Улукиткан садится на камень и долго смотрит вдаль, протирая дрожащими руками глаза. Жесткие брови хмурятся, а в глазах блестит что-то хорошее и теплое, словно он сделал какое-то важное открытие. Хочет старик что-то сказать и не может. Кажется, вспыхнувшие мысли затуманили ему голову. Но вот он выпрямляется и, ткнув кривым пальцем в пространство, взволнованно произносит: «Все это я видел давно-давно, когда с матерью переходил становой. С тех пор прошло много времени, я стал совсем другой. Эти скалы, вот тот голец, и все-все, как было раньше, так и осталось. Значит, сон не обманул, нашли перевал. Теперь ходить дальше нам не надо. Поверь старику, проход через хребет тут». «Ты уверен, что сон помог нам?» «Что ты за люди?» — возмутился старик. «Три каменные цветка, что я во сне положил в котомку, расклевали птиц, правда? Это три дня, что мы с тобою напрасно ходили по горам. Четвертый цветок я унес с собою. Это наше счастье. Скажи, разве не на четвертый день мы нашли проход? Как можно сну не верить? Без веры даже сильный человек все равно, что упавший лист. Куда хочет, туда и несет его ветер». Солнце косыми лучами греет костлявую грудь старика. Ветер теплый, южный, ласково шевелит сидеющие пряди волос на его голове. А вокруг так хорошо, так просторно, как никогда не было в этих горах. Отдохнув с полчаса наверху второй террасы, мы отправляемся в обратный путь. Улукиткан идет впереди. Теперь в его движениях уверенность, он спокоен, старик намечает между камней будущую тропу для каравана. Я делаю топором затесы на деревьях. На этот раз мы окончательно убедились, что подъем наверх первой террасы вполне возможен с оленями, но придется приложить много усилий, чтобы прорубить проход сквозь чащу леса, покрывающую эту террасу. Так был открыт забытый эвенками проход через Становой, сослуживший добрую службу в течение многих последующих лет нам и другим экспедициям, работавшим в этом районе. В лагерь вернулись до захода солнца. Василий Николаевич с Лихановым ушли на охоту на тот самый голец, куда ходили мы с Улукитканом в первый день, но еще не вернулись. Вспыхнул костер, закипел чайник. Мы еще не успели взяться за кружки, как вскочил Кучум и насторожился. Из чащи появилась Бойка. Она с разбегу бросилась ко мне, лизнула Улукиткана, затем подошла к сыну. Тот обнюхал ее всю — губы, шею, бока, грудь. И я подумал, вероятно, Кучум пытается угадать, где была мать, какие события ее сопровождали и довольна ли она своей прогулкой. «Геннадий, — говорит Улукиткан, — надо много дров готовить. Сегодня долгий ночь будет». «Почему долгий? Разве ты не устал?» «Устал, да ничего. Василий зверя убил. Зубам работы хватит на всю ночь. Мясо есть, так сон в обиде не бывает». «Откуда ты узнал?» — удивляюсь я. «А разве ты не видишь, как долго Кучум обнюхивает Бойку? Она принесла запах убитого зверя, иначе он даже не подошел бы к ней. Василий обязательно убил», — уверенно заявляет старик. А в это время слышится треск сучьев, шаги, раздвигается чаще, на поляну выходит Лиханов и Василий Николаевич. На сгорбленных спинах они несут по полтуши барана. Мы помогаем охотникам снять добычу. Лагерь оживляется, вспыхивает обновленный костер, гремит посуда, от радости не знаем, куда посадить Лиханова и Василий Николаевич. Они принесли в лагерь запах свежей баранины, растревожили наш аппетит. Да разве только наш? Посмотрите, как Кучум нацелил глаза на куски, облизывается, сгоняя с губ набегающую слюну. Над огнем повис тяжелый котел. Пополз по тайге запах парного мяса. Люди повеселели, и от того, что наконец-то найден перевал, и от того, что к ужину будет наконец подана ароматная баранина именно в этот торжественный день. Тут уж было за что выпить по стопке коньяку.